Вот гоблин. Ладно, будем так. Тебе помочь сесть. Иди в задницу. Да и начало подниматься. Златка, не таясь, наблюдал за процессом. Горгулью это злило, но она предпочла не замечать столь пристального внимания, лишь скривилась. Правда, как оказалось, из-за травяной куклы, оказавшейся под самым чувствительным местом. «Я еще одну такую на столе нашел», — усмехнулся Златко, видя, как подруга страдальчески морщится, потирая ягодицу. У этой куколки были ручки-палочки. Полно нормальных игрушек, а она вяжет эту дрянь. Вот уж не думала, что знахарками рождаются. Знахарками. А, это та девочка, про которую Ива рассказывала. Ага, которая чувствует травы. Ага-ага. Во время разговора оба придирчиво оглядывали комнату и прикидывали свои шансы, если придется драться без магии. Ива еще говорила, что сестра этого юного дарования недавно утонула. Друзья внезапно по-новому посмотрели на комнату. Действительно, все для двоих, а ребенок теперь один. Может, поэтому эти странные куклы и увлечение травами. «Кто-то идет», — одновременно произнесли они через секунду. Боевые заклинания сами скакнули в руки, пока невидимые, но вполне ощутимые для Ивы. Знахарка неодобрительно оглядела друзей и покачала головой. Она не сомневалась, что они оба вскочат, стоит ей выйти за дверь. «Идемте, коль уж встали». Ответом ей была тишина, изрядно ее озадачившая. «А что, драться не будем?» Ива закатила глаза и развернулась к выходу. Что бы там ни говорила их подруга, Златко и Дэй ожидали нападения вплоть до того момента, пока не оказались на постоялом дворе, но даже и тогда не утратили бдительности. Знахарка же довольно щурилась, ощущая приятную тяжесть кошелька. «Может, ты вообще объяснишь, что там происходило?» — не выдержала наконец Горгулья. Иве не сразу удалось сообразить, о чем речь. «Я обещала никому ничего не рассказывать», — пожала плечами девушка. «Что?» По правде говоря, примерно такой реакции она и ожидала. И знала, что ей не устоять под напором друзей. Но и легко сдаваться не собиралась. А вот, высказывание показалось ей верхом вредности, и физиономия стала еще довольнее. Друзья тоже не подкачали и обрушили на нее водопад возмущения. Пришлось признаться, что хочет подождать возвращения на постоялый двор, дабы не повторять два раза. «Кстати, а почему спасать меня пошли только вы?» — околли с Грымом. «Грым решил, что ты ушла в загул от своего упыря», — мигом сдала приятеля Дэй. Увидев выражение лица Ивы, Златко расхохотался. Такого изумления ему давно наблюдать не приходилось. Знахарка же еле нашла в себе силы тряхнуть головой, словно сгоняя наваждение. «Вот даже не знаю, обидеться или задуматься», — подсказала Горгулья. «Дэй, нашлась пропажа». Грым оторвался от кружки с чаем. «Чаем, не пивом, что удивительно. Где вы так долго были?» — Калли неодобрительно нахмурил брови. «Между прочим, я управилась в рекордные сроки». Ива требовательно огляделась. Чаю хотелось и ей. «С учетом того, сколько ран мне пришлось лечить». «А уходила лечить спину», — не преминул напомнить Златко. «Это был предлог». «Да мы уж догадались», — рыкнула Дэй. Ива непонимающе уставилась на подругу. «Тогда чего спрашиваете?» — Калли не выдержал и усмехнулся. За ним расхохотались Златко и Грым. Однако девушки надулись друг на друга. Правда, Ивы надолго не хватило, так как ей пришлось рассказывать, что случилось. «Когда меня привели в дом, меня как раз встретил этот суровый капитан, который вас потом вырубил». «Вас вырубили». Восторгу Грыма не было предела. Да и зло взглянула на тролля, но не нашлась, что ответить. Златко почему-то посмотрел на Калли. Тот никак не проявил свое отношение к произошедшему, лишь обронил веское. «Как? Кстати, хороший вопрос». Берлин посмотрел на Иву. «Ты говорила про какие-то антимагические браслеты». Девушка скривилась. «Давайте по порядку. Запутайте меня, все вместе не распутаем». По раздражению в собственном голосе знахарка поняла, как устала. «В общем, встретил меня этот мужик. Он не представился, но потом краем уха я услышала, что его называли Бургой. Я, правда, не поняла, прозвище это или настоящее имя. Травница потерянно огляделась. Грым, внимательно ее разглядывающий, подал ей чашку чая. А Калли вытащил откуда-то мешочек засахаренных орешков. Ива благодарно улыбнулась и продолжила. Этот самый Бургой сказал, что в доме есть раненые, и попросил меня заняться ими. При этом он четко дал понять, что знать об этом никто не должен. Так что считайте, что я рискую своей головой ради вашего любопытства. Друзья только хмыкнули, а травница вздохнула. Как все-таки сложно порой с теми, кто никогда не состоял в какой-нибудь гильдии. Разве что на понимание Грыма можно рассчитывать. Все остальные действительно не представляют, скольким она жертвует ради них. Еще год назад она лишь посмеялась бы, предположи кто-нибудь, что она будет разглашать подобные сведения добровольно и без особой на то причины. Отказать в лечении я не могла, да и не стала бы, даже если бы мне не заплатили. Но об этом никому. Она попыталась улыбнуться, но не получилось. Было пятеро раненых. Двое относительно легко отделались. А вот у троих оказались очень нехорошие колотые раны. Такие только в бою или при неожиданном нападении получить можно. Эти люди явно сражались, судя по всем остальным травмам. По крайней мере двое из них. Да и тела. Это тела воинов. Не самых лучших, может быть, но для обычных людей слишком много шрамов. И еще, у них у всех татуировки на предплечьях. Татуировки. Заинтересовался Златко. Именно. И я такие знаки уже видела. Где? Девушка усмехнулась и попросила у Калли бумагу. Вот, смотрите. Друзья вгляделись в нарисованные каракули и возмущенно воззрились на травницу. Только не говори, что ты лечила стражников, бывших стражников, судя по всему. Ива повела плечами, будто скидывая невидимую шаль. Я поняла это из обрывков разговоров. До этого Бургая через раз называли капитаном. Не командир, а именно капитан. Она замолчала, перебирая в памяти недавние события. Друзья тишину не нарушали, терпеливо ожидая продолжения. Если бы это была обычная стража, то вряд ли бы они позвали меня. Наверняка ими бы занимались лекари и уж никак не в частном доме, в тайне от всех. Думаешь, они участвовали в беспорядках? Златко нахмурился. Я не уверена, поджала губы девушка. Особенно насчет одного. Он был в исподнем, и рана всего одна. Конечно, его могли уже раздеть, но, почему только его? К тому же ранение в грудь, хорошо еще не в самое сердце, нанесено каким-то коротким клинком, вроде ножа или кинжала. Тут вы все лучше меня разбираетесь, но какова вероятность получить в реальном бою такую рану? В бок, в живот, я понимаю, даже в спину, но в грудь, вот так. Ива подняла руку и нанесла воображаемый удар сверху вниз. Не понимаю. В бою все возможно. Например, нож метнули откуда-то сверху, задумчиво проговорил Грым. Да, вынуждена была согласиться девушка. Я небольшой специалист в этом вопросе. Не по всякой ране могу сказать, как она получена. Но история мне не нравится. Поэтому и решила нарушить неписанные правила знахарок, мысленно продолжила она. А еще, девушка вздохнула, рана была широкая, широкая и неглубокая. Подозреваю, именно такую оставляет Чинкида, или как эту дрянь называют, Чинкуеда. Златко подскочил на стуле, Ива пожала плечами. Я не уверена, на трупе я бы еще смогла точно выяснить, а тут же живой человек. Я не рану рассматривала, а залечивала ее, но рана не от меча, это точно, и шире. Чем ожидаешь от кинжала? Может, его раскачивали? Деловито предположил Грым, шумно отхлебывая из кружки. Зачем? Резонно спросила девушка. В кость он не вошел. Да и не похоже. Линия слишком ровная. Думаете, кто-то из этих суровых стражников из Миугарии? Друзья переглянулись. В принципе, такой клинок мог быть у любого, неубедительно протянул Златко. Да и фыркнула. Не ты ли пару часов назад бил себя пяткой в грудь, что по Чинкуиде можно отличить выходца из Миугарии? Не все миугарийцы, местные стражники, веско заметил Калли, видя, что друг замешкался с ответом. А если все же выбрать вариант, который меньше нравится, но больше похож на правду? Приподняла брови Ива. Златко скривился. Эта история дурно пахнет. Эльф наморщил нос, будто и правда ощущал неприятный запах. Пожалуй, следует еще раз поговорить с этим капитаном, плотоядно сверкнул глазами Берин. Только уже на наших условиях. Ты сначала узнай, что там за антимагические браслеты, с усмешкой охладил его пыл Калли. Кстати, да, встрепенулась Дэй. Все уставились на Иву. Она чуть не поперхнулась чаем. А что вы все на меня смотрите? Это вы у нас великие маги с образованием, а я простая деревенская знахарка. Ива. Зарычали со всех сторон. Девушка хихикнула и уткнулась в кружку. Я тебя сейчас придушу, пообещала Горгулья. К всеобщему удивлению, травница растянула губы в блаженной улыбке. Я сама с собой поспорила, кто первый не выдержит, пояснила она. И какая из вас выиграла? С любопытством поинтересовался Калли. В таких случаях, авторитетно заявил Златко, которому надоел слишком довольный вид знахарки, надо спорить с четырьмя я. Какой бы ни выпал расклад, все равно выиграешь. Ива хотела буркнуть что-то вроде «дурак», но вместо этого рассмеялась. Если честно, то сначала я тоже не знала, что это за гадость, призналась она. Но когда вас оглушили этой штукой, я так бурно возмущалась, что капитану пришлось меня успокаивать, дабы я не бросила лечить его товарищей. Тогда-то я и потребовала сказать, от чего вы пострадали, якобы чтобы знать, как вас спасать. Что значит якобы? С подозрением уточнила Дэй. В смысле, это не особо помогло, беззаботно поделилась Фива. Принцип мне не смогли пояснить. Сказали, что эти штучки закупили для всей местной стражи. Вроде какого-то спятившего мага ловили. Действуют они только на волшебников и только при прикосновении. То есть на расстоянии они не опасны. Переспросил Златко. Выходит, что так. Если тебе не соврали, проворчала Горгулья. Ива задумалась, но к какому-либо выводу не пришла. Фактов у меня нет, только ощущения. Судя по ним, не врали. А что уж там на самом деле, гоблин их знает. Что-то я не помню у станхермских стражников никаких новых побрякушек, задумчиво заметил Грым. А ты прям приглядывался, хмыкнул Златко. Тролль посмотрел на парня традиционным эльфийским, с кем поведешься, взглядом, вопрошающим. Ты дурак, человек. И Берин, секунду подумав, предпочел не развивать тему. Тот капитан, который остановил нас при въезде в город, Калли иногда раздражали постоянные отвлечения друзей от основной темы, выглядел очень профессионально, а ведь вряд ли это сам глава стражи. Может, если он выбирает таких подчиненных, то и сам не промах. Не факт, но есть такая вероятность, подтвердил Златко. Только чего ради. В этих местах какой-либо серьезной опасности не видели со времен короля всех людей. Это не повод ослаблять бдительность. У людей слишком короткая память, покачал головой Калли. В наших лесах еще живы многие эльфы, которые помогали останавливать последние нашествия племен из-за гор предвечными снегами. У меня кровь стыла в жилах, когда я слушал их рассказы. Думаешь, просто так наши владыки отправляют воинов служить в крепости, что закрывают дорогу этим существам? Эльфы до сих пор стоят в дозоре в тех фортах. Как и горгульи, подтвердила Дэй, как и тролли. Из тех, кто живет на этой стороне, серьезно сказал Грым. Даже при нашей непримиримости к единой власти у нас есть клан, воины которого из поколения в поколение уходят служить в эти форты. Да, я слышал, что в тех крепостях гарнизоны сформированы из представителей разных рас, нахмурился Златко, но не думал, что это по сей день в силе. Столько веков прошло. С нашей стороны, я имею в виду те крепости, которые ближе всего к землям Берринов, охраняют только люди. А разве из Берринов никто не служит там? Ива была заинтригована. Ведь ваши земли недалеко от гор. Когда Родерик Беррин строил замок, теперь Златко опасался называть его синими крыльями. Этих фортов еще не было. Только в некоторых местах. Потом уже наши отвоевали предгорья и поставили в перевалах крепости. Теперь они надежно защищают наши земли. Даже относительно недалеко от мест, куда раньше было не заманить ничем, повырастали вот такие города, как этот. Видели, какие тут стены? Великанам их сломать, как корову сожрать, небольшая заминка. Как и многие, я считаю, что такая неосторожность – это ошибка. Но мы не эльфы, для нас несколько веков назад, это очень давно. С тех пор мы куда чаще воевали с соседями, чем с племенами из-за гор. Поэтому и войска стоят большей частью у других границ. Однако если местный глава стражи радеет за усиление безопасности, то я только приветствую это. Несмотря на то, что тебя этим родением и приложили, ехидно осведомилась Дэй. Тебя тоже, не остался в долгу юноша. Но, согласись, это лучше, чем обычные ленивые стражники. Златко, Златко. Покачал головой Грым с несвойственной ему задумчивой серьезностью. Стражники далеко не всегда неповоротливые мздоимцы, какими их представляют обыватели. Если бы это было так, то любой город брали бы с одного плевка. Как часто регулярная армия или ополчение с первых же дней нападения стоит на защите стен? Не так уж и часто, согласись. Однако города с лету берут редко. Вот и задумайся. Поэтому я всегда и приглядываюсь к ним. Хотя местная охрана, надо сказать, удивила даже меня. Таких людей можно повстречать в пограничных городах, где любой может оказаться шпионом, а каждая странность стать предвестником нападения. Но в такой глуши, на стенах, не предназначенных для серьезного штурма, или тут что-то не так, или этому городку крупно повезло. Однако были волнения, напомнил Калли. И явно есть бывшие и нынешние стражники. Как быть с этим? А что тут непонятного? Удивилась Фива. Волнения случились из-за того, что пропавших детей не нашли. А бывшие и нынешние меня тоже не смущают, поддакнула Дэй. Насколько я понимаю, эти новенькие из Миугарии. Наверняка сначала один пришел в стражу, а как выбился в начальники, еще своих набрал. Обычное дело. Возражений на этот довод ни у кого не нашлось. Мог ли кто-то из миугарийцев напасть на бывшего стражника, или даже до сих пор служащего? Призвал всех поразмыслить Златко. Почему нет? Повел плечом Калли. Из какой бы страны ни происходили люди, желания, страхи и потребности у них одни и те же. Кокетливая девушка, вожделенное повышение, карточный долг, что угодно могло послужить причиной ссоры. А во время городских волнений лишний труп никого не удивит. Прозвучало это совершенно безэмоционально, но почему-то уязвленным себя почувствовал даже Грым. Один стражник мог вступиться за другого, Горгулья кивнула своим размышлением, как с одной, так и с другой стороны. И теперь одни скрываются, другие непонятно что ищут. Златко не нашел что возразить, но объяснение его все равно не устраивало. Нужно все же узнать поподробней. Это всего лишь одно из десятков возможных объяснений. А может, ты ищешь неприятности себе на голову? Почти ласково уточнил эльф. Может. Но такая тактика меня еще никогда не подводила, упрямо ответил Златко. Да, притворно вздохнул Калли, неприятности на собственную голову мы всегда находим исправно. У этой компании слова с делом не расходились. Побеседовать с капитаном Бургаем собрались утром, решив, что этой ночью он со своими людьми слишком раздражен для нормального разговора. Иве идея не нравилась, в основном из-за того, что пришлось нарушить неписанные правила знахарок. Она и раньше так делала, но сейчас все выглядело куда серьезней. Правда, поразмыслив, девушка пришла к выводу, что больше расстроена по другой причине. Волнения начались из-за пропажи детей, а такое чувство, что их никто и не ищет, бурчала она всю дорогу. «Ива, ты просто не знаешь толком ничего, наверняка этим занимаются, но мы же не интересовались», пытался ее образумить Златко. «Может быть», буркнула она, явно подразумевая что-то не верится. «А еще», злилась девушка, «что это за город, где знахарок совсем не осталось, ни лекари, ни маги нас не заменит. Я почти уверена, к К пропаже детей причастно именно то, что обычно находится под наблюдением знахарок. Например, приподнял брови Калли. Не знаю, нечисть какая мелкая, или бытовое волшебство, или какая-то еще напасть. Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь роль знахарок? Не выдержала Дэй. Не кажется. Отрезала Ива и надулась. Горгулья блаженно улыбнулась. Наконец-то тишина. Златко же задумался. Он давно заметил, что если Ива догадывается о чем-то раньше остальных, то это происходит, скорее, на уровне интуиции, чем разума. Сейчас не такой ли случай? Правда, пока она ни одной идеи не высказала, только бурчит. Возможно, стоит прислушаться. Юноша вздохнул. Почему именно ему приходится решать, кого каким поручением озадачить? По-моему, наша Ивушка просто не хочет прижимать к стенке тех, кого вчера лечила, проявил несвойственную ему прозорливость Грым. Стоило троллю это сказать, как знахарка поняла, тот прав. Посмотрев на ее лицо, эту истину осознали и остальные. «Ну не желаешь, не ходи», — великодушно разрешил Златко. «Только мне не хочется, чтобы ты одна бродила по городу, где только-только подавили волнение. Давай я составлю тебе компанию», — неожиданно предложил Калли. «Наши приятели сейчас будут соревноваться, кто из них самый страшный монстр, и пугать прожженных вояк. Боюсь, это развлечение не по мне, так что я с удовольствием погуляю с тобой по городу. Только на троллей не наткнитесь», — скосив глаза на Грыма, съехидничала Дэй. «На троллей», — не сообразила Ива. «Мы же об этом уже говорили», — поморщился Златко, которого начало раздражать промедление. «Через эти места проходят ежегодные миграционные пути одного из тролльих кланов, не помню точно какого. Так, может, это они детей и умыкнули». Дэй не постеснялась говорить подобное, глядя в глаза Грыму. «Не они», — рыкнул тот. «Я проверил. Они все ушли отсюда за несколько дней до пропажи первого ребенка». Возникла пауза. Ива поспешила ее заполнить, пусть и не впопад, зато быстро. «А почему вы решили, что я буду гулять по городу?» Лукаво улыбнулась она. «Потому что травяные ряды рядом», — мгновенно отреагировал Златко. «По-моему, они надо мной смеются». Спустя полчаса блуждания по городу поделилась Фива. Калли с непередаваемым выражением лица взглянул на подругу. Его счастье, что она этого не заметила. «Да, я люблю знахарство, но это не значит, что можно над этим смеяться», — продолжала бурчать она. Эльф мог считаться отличным собеседником. Он почти ничего не говорил. «Тут много трав», — спустя почти минуту заметил Калли. «Скорее, мхов». Поправила его Ива. Девушка замолчала, но по выражению ее лица Калли понял, что это ненадолго. Так что, неторопливо шагая рядом, он ждал. Предчувствие не обмануло. «Меня смущает то, что я почти ничего не знаю об обстоятельствах пропажи этих детей. Если честно, даже не особо представляю, с чего начать. Обычно нас всегда направляет Златко, но тут ему явно интересно совсем другое. Чувствую себя куклой беспомощной». Эльф мягко улыбнулся. «Златко нас разбаловал, однако мы должны сами уметь думать. Хочешь поразмышлять вслух? Часто это помогает, думаешь?» Ива выглядела растерянной. «Хотя можно попробовать, почему бы и нет», пробормотала она, потом собралась и произнесла уже громче. «Первый ребенок пропал 5 дней назад, на следующий день еще один. Потом сразу двое. Дети от 4 до 6 лет. Но они из обычных семей, где ребятишек помногу, а значит, и не шибко за ними смотрит. Знаешь, как это бывает, крутится рядом, и хорошо. Нянек, трясущихся над каждым, нет. Таких семей здесь большинство. Не мудрено, что волнения начались. Каждая мать понимает, что не сможет денно и ночно смотреть за своими чадами. Ведь в таких семьях вся нагрузка по дому ложится на женщину. У них физически времени на каждого ребенка нет. Обязательно какого-нибудь из виду упустит. Да, дела, протянул Калли. И что, никто ничего не видел и не слышал? Как мне рассказала Марта, толком ничего не выяснили. Если кто-то что-то и видел, то делу это мало помогло. Уж не прогулялся ли здесь тут твой друг Гамельн? Не смог удержаться эльф, Калли. Не смешно, возмутилась Фива. Хотя, в тот раз, когда он приехал и начали погибать дети, виновен в этом оказался заложный покойник. Та еще монстрятина, должна сказать. Может, и тут какая нежить. Может, только какая. Вопрос. Хотя, эльф прикусил нижнюю губу, задумавшись. Помнишь, ты говорила про семью эту, брата Марты? Да. И что? У них же первый ребенок умер вроде. В начале весны. Утонула девочка. А к чему ты это ведешь? Ты не догадываешься. Калли не любил, когда Ива начинала загораживаться от каких-либо догадок из-за того, что люди ей нравились. Не могла ли эта утопленница вернуться? Ты хочешь сказать? Травница не стала договаривать, хотя ей отчаянно хотелось все отрицать. Но она знала, что, если покойник встает, он, кем бы ни был человек при жизни, превращается в сильнейшего монстра. Даже старик, даже слабая девушка, даже ребенок. Просто так, без магии, это редко происходило. Но раз в жизни и гоблин извинится, но какие доказательства? А нам нужны доказательства или результат? Давай просто проверим эту версию и успокоимся. Версию, передразнила его Ива. Златко и тебя заразил своей любовью к детективным романам. Нет, я просто очень умный. Тогда придумай, как нам проверить эту версию. Разве ты сама не знаешь, как это сделать? Как-то же ты с тем монстром справилась. Ну так они же все очень разные. Травница нахмурилась, вспоминая, утопленницами, которые, так сказать, возвращаются, насколько мне известно, становятся заложные покойники. Незамужние девушки, особенно просватанные невесты, не дожившие до свадьбы. Также ими могут стать женщины-самоубийцы, дети и девушки, утонувшие на русалочьей седмице. У нас в восточных лесах есть такой праздник. Тут он, кажется, иначе называется, но не помню как. Что еще? Иногда нежитью может стать проклятая матерью и похищенная нечистой силой девушка или проклятый же ребенок. Так, подожди. Когда это русалочья седмица? За разговором они дошли до парка, расположенного между кварталом с богатыми домами и торговыми улочками. Калли не смог отказать себе в удовольствии прогуляться меж деревьев. Пышностью крон они не отличались, но травень делал прекрасным даже осторожную северную растительность. Неспешно друзья брели по узким аллеям, то ли любуясь ими, то ли размышляя. «Совсем скоро», — пробормотала наконец Ива. Эльф смотрел на деревья столь мечтательно, что девушка решила было, что он и думать забыл о предмете их разговора. Но стоило ей ответить, как он тут же повернулся и уточнил. То есть ее еще не было? Нет, не было. Но ведь нежить может существовать много лет. Тогда дети тут пропадали бы регулярно. Знахарки могли оберегать город. Тетушка регулярно обновляла защиту вокруг деревни. Варила особую настойку. Полынь, любисток, верба, чеснок. Девушка мечтательно возвела глаза к верхушкам деревьев. Ива. Вернул ее в реальность строгий голос эльфа. А, да, так вот, она обваривала этой настойкой железный прут и наносила им защитную черту вокруг деревни. С заговором, разумеется, разумеется, вздохнул Калли и неожиданно свернул на боковую аллею. Ива недоуменно последовала за ним. Думаешь, похищения связаны с уходом знахарок? Травница открыла рот, чтобы ответить, но замерла. Потом словно поникла и произнесла, не знаю, может быть и совпадение. Дорожка вывела их к ухоженной клумбе с цветами. Ива и Калли не замедлили назвать каждый их вид, потом посмотрели друг на друга и рассмеялись. Наши друзья нас хорошо разбавляют, как считаешь, улыбнулся эльф, необычно оживленный сегодня. Не хочешь ли покататься? Ива удивленно посмотрела на друга. Он повел рукой, указывая на качели справа от клумбы. Травница мгновенно почувствовала себя ребенком. Ей с трудом удалось не кинуться к ним. Однако стоило усесться на изящную изогнутую лавочку качелей, как настроение тут же сменилось на куда более романтичное. Калли на пробу осторожно потянул за веревку, на которой держалось сиденье. Девушка сжала узорный подлокотник качелей. «Нило, да», — угадал ее мысли эльф, с хитринкой улыбаясь. Травница рассмеялась. «Знаешь, в этом определенно есть свой шарм. По крайней мере, с тобой мы можем просто говорить, а слоне можешь». Вновь улыбка. «Слоне хватает времени», — покаянно призналась девушка, и они вновь рассмеялись. Насчет ухода знахарок. Калли вернул разговор в прежнее русло. «Проверить стоит. Если это утопленница, ей надо возвращаться в реку или она прячется где-то в городе. Разумеется, ей нужно возвращаться. Тогда пошли. Посмотрим на эту реку. Может, с водяным переговорим. Как еще можно проверить на наличие заложных покойников?» Ива задумалась. «А знаешь, никак особо не проверить», — призналась она. «Вернее, можно, но в разных местах по-разному они себя проявляют. Где-то деревья начинают сохнуть, где-то трава пожухлая, где-то у животных молоко портится. Если только и правда с водяным поговорить. Однако водяной может и не захотеть общаться. Знаешь, меня смущает прежде всего то, что это же город. Если девочка утонула в реке, как она в город-то пробирается? Ты же видел местных стражников, неужто такие утопленницу пропустит? Ты видела их при начальстве», — резонно заметил Калли. «При нем всегда порядок и подтянутые животы. Кто знает, как они ведут себя без него». «Да», — неуверенно согласилась Ива. «Наверное, ты прав». Видя ее сомнения, эльф немного подумал и предложил другую идею. «А не входя в город, она может как-то приманить детей». Травница покачала головой, одновременно отталкиваясь носочками сапожек. Хотя, на этот раз знахарка задумалась надолго. Калли терпеливо ждал. «Нечисть да и нежить», — наконец осторожно продолжила Ива, — «она очень разная. Вот уж точно где никакая систематизация не подходит. Если только какая-нибудь очень сложная, но такую никто еще не составил. Одно правило действует всегда. Чем нечисть старше, тем опаснее». «Согласен. Эту прописную истину им не раз повторяли на занятиях. С нечистью, уверен, не может быть иначе». «Верно», — кивнула девушка. «Но самое опасное, что чем они старше, тем более изощренными могут быть их способности. Гипноз, призыв, лишь самая малая часть. Однако девочка утонула недавно. Хотя по идее это может быть любой другой заложный покойник». Эльф внимательно посмотрел на подругу. Она явно боролась с собой. Марта и ее семья нравились девушке, и не хотелось верить, что погибшая девчушка могла стать монстром. Но ведь могла. Вряд ли, наконец вздохнула знахарка. Иначе что-нибудь этого заложного покойника бы выдало. Даже если бы он находился за пределами города, там же тоже много людей шастает. Те же дети. Не могут они долго, скажем так, без шалости существовать. Калли оценил. Даже на миг сжал плечо девушки, стараясь подбодрить. «Тогда снова возвращаемся к вопросу. Как?» Ива невольно потянулась за ускользающим теплом, но в тот же миг одернула себя. «Без ведьмы никак. Именно ведьмы. Да нет, не только. Подойдет и знахарка, и магичка, и колдун, кто угодно, кто знает нужные слова, приемы. Какая-то из знахарок не ушла. Может, и не ушла. Это можно один раз сделать, а дальше вмешательство уже не требуется». «Не знаю», — растерялась Ива. «Смотря какой ритуал». Пришедшая в голову идея заставила девушку упереться ногами в землю под качелями, остановив их. Калли внимательно посмотрел на подругу, все сразу поняв. «Знаешь», — прошептала она, — «а ведь это могло быть просто проклятие». Ей почему-то вспомнилась торговка из травяных рядов. Или мать, желающая вернуть дочь. Перед мысленным взором встало лицо Сабины с потухшими глазами. Или просто те, кто желает вызвать беспорядки, нахмурился эльф. И в этом случае, скорее всего, обошлись без магии. Пока Калли качал Иву на качелях в городском парке, Златка с Дэй и Грымом дошли до дома Сабины, где их не ждал никто, кроме хозяйки. Даже маленькая идти куда-то делась. Женщина ничего не знала, а если и знала, то сообщать не собиралась. Будь на месте друзей кто-то менее принципиальный, Возможно, говорил бы с ней иначе, не побоявшись применить даже физическую силу. Но Златко не только обладал моральными качествами, не позволяющими подобные действия, но и был способен понять, что ночным постояльцам имело смысл перебираться в другое место, только если Сабина действительно не знает, куда именно. Друзья вышли из ее дома разочарованные и злые. Однако в ближайшем же переулке их ожидал сюрприз, во главе с самим капитаном Бургаем. «Так и знал, что вы заявитесь». Грым вышел вперед, Златко и Дэй синхронно шагнули за ним, не желая упустить ни драку, ни разговор. «Что ж спрятались тогда?» Тролль осклабился, предвкушая забаву. «Да вот смотрели, сколько вояк вы приведете на хвосте!» «Посмотрели!» Зло огрызнулась Горгулья. «Или пальцев не хватило сосчитать!» «Ты вообще что за монстрятина такая, а?» Задиристо вопросил один из сопровождающих Бургая. «Босс!» — одернул его капитан. «Не оскорбляй нашу гостью из черных горгулей!» Да и фыркнула, давая понять, что в защитниках не нуждается. Но Златко мигом понял. Ситуацию надо использовать и положил ладонь на предплечье Грыма, давая понять, что дальше сам поведет разговор. «Сдается мне, вы не только из любопытства приперлись», сделанной агрессией заявил Синекрылый. «Хотели бы хвост разглядеть, уже отвалили бы. Однако ж стоите тут, мордами светите». Горгулья уставилась на Златко с неподдельным ужасом. Обычно он совсем иначе выражался. «Значит, надобно вам что-то. А коли так, то спектакль можно было бы и не разыгрывать, а по-нормальному подойти и поговорить. Скажи, Грым, а то...» Теперь да и поняла, кого Берлин копирует, но зачем? Оппоненты тоже явно не ожидали такого разговора, похоже, изначально планируя долго мериться рогами. «Че-то для аристократишки ты слишком борзый. А ты в своем захолустье много аристократов, сучья кровь, видел». Златко разозлился и стал выглядеть как будто старше. «Ты что, драный выродок, считаешь, я перед тобой отчитываться должен, а?» Он сделал шаг вперед, заставив противников отшатнуться. «Это я, Берлин, к тебе за отчетом пришел». В подобных ситуациях Синекрылова обычно подводила его благородное, с умными глазами лицо. Поэтому в какой-то момент он стал учиться прятать происхождение, а зачастую и интеллект за весьма неприглядными масками. Правда, Златко стеснялся проворачивать подобный фокус в присутствии родных и Калли. С первыми казалось, что он придает данное ему воспитание, с эльфом, всю человеческую расу. Слава небесам, капитан Бургай не относился ни к родственникам, ни к светлым. Поэтому юноша мог вести себя как требовала того ситуация, не испытывая угрызений совести и не задумываясь о том, как это выглядит со стороны. Грым и Дэй привычно скалились, умело подыгрывая. Нельзя сказать, что капитан Бургай и его люди терялись при общении с аристократами. Когда они служили стражниками, им приходилось и сопровождать, и арестовывать, и не пускать в город куда более знатных особ. А тут какой-то мальчишка, даже не из главной ветви. Но раньше за ними стоял приказ, который мог оправдать многое. Да и ответственности, как ни странно, было поменьше. К тому же тогда они выполняли свою работу, а сейчас пришли просить. Потому что даже без полномочий они остались на страже этого города. Правда, не совсем по своей воле. Вот только как перейти к просьбе, если завязался такой разговор. Наоборот, хотелось вмазать этому молоденькому наглецу. Но сделать это, потерять всякую надежду. Впрочем, и так непонятно, будет ли толк. Они уже совсем было решили дать таки ему в морду и свалить. Потом ищи свищи ветра в поле, как вдруг дворянчик замолчал, успокоился и, чуть наклонив голову, спросил ровным голосом, совсем не похожим на прежний хамский высокомерный тон: «И все-таки зачем вы пришли?» Перемена ошарашила бывших стражников. Подручные Бургая, старшины босс и маркиз, поглядывали на начальника, а тот пытался понять, стоит ли вообще затевать этот разговор. Слишком уж мутный этот парень, или эта ситуация мутная, как же раньше было проще. «Поговорить надо», — наконец буркнул мужчина, подумал и добавил: «Ваша милость». Златко мысленно торжествовал. У него не было никакой уверенности, что с ним будут общаться, а уж о том, что сами предложат, не мечтал даже. Удачно. Да и Грым с облегчением переглянулись. Они оба считали, что сейчас Синекрылый вел себя как придурок. Но пронесло. Мы думаем, детей украл кто-то из этих пришлых. Босс злился, боялся и одновременно больше всех переживал за исход разговора. Вся честная компания засела в доме у кого-то из знакомых маркиса. По его утверждению, человек был надежный, но про их общение почти никто не знал. Из чего Грым сделал вывод, что знакомый занимается чем-то не шибко законным. Брагу какую-нибудь варит или контрабанду возит. Похоже, новые стражники поприжали подобную публику. Или конкурентов привечают. Своих же, из Мюгарии. Давайте по порядку, господа, поморщился Златко и благодарно улыбнулся дочке хозяина дома, принесшей всем по кружке кваса. Девушка покраснела, ее проводили взглядами, но разговор начали, только когда она вышла и плотно прикрыла за собой дверь. К этому моменту капитан наконец определил, о чем рассказывать в первую очередь. Все как-то случайно началось, с трудом произнес он, мертво вцепившись в кружку, но не делая из нее ни глотка. Назначил его милость одного мюгарийца в стражнические старшины. Вроде как тот чем-то перед ним выслужился, хорошо себя показал. Оно понятно, дело житейское. Мы так поначалу думали, что доносчиком будет. Поэтому язык на привязи при нем держали. Потом у нас стычка была с одной бандой. Трое наших полегло. Вроде тоже обычное дело. Но на их место тоже взяли мюгарийцев. Мы еще поржали, мол, раньше все подальше от вечных снегов бежали, а теперь поближе. Затем кто-то прирезал еще одного старшину. И снова, на его место мюгарийца взяли. Я ничего не хочу сказать, работали они хорошо. Только они все из военных. Причем все из одного отряда. Тогда мне стали докладывать, что на моих стражников оказывают давление. И чего ради? Из-за места. Нет, конечно, стражники не последние люди в городе, но чтобы так. Смешно просто. Однако кому-то заплатили, кому-то пригрозили, чтобы ушли. Потом и вовсе такую подставу организовали. По лицам стало ясно, что досталось от этой подставы всем. Врать не буду, на собственной жадности попались. У нас, как у всех, контрабанду возит. Если что-то серьезное, запрещенное, то мы, конечно, вылавливаем. А если что-то по мелочи? Вот скажи, почему матийский чай запретили ввозить? Потому что матийцы поддерживают наших противников с юга и... Бла-бла-бла, отмахнулся Бургай. Политика, политика, политика. А мы без нормального чая сидим. У вас небось потеплее будет, а у нас в холода только этим чаем и можно согреться. Знаешь... С гор такой особый ветер дует, что или брагу пить, или чай. Согласись, что лучше чай. У нас его с руками отхватывают. А тут, запретили. Ну не п, плохо ли? Капитан явно перефразировал эпитет в отношении отдельных представителей правящих кругов. В общем, неправильно. Так что на контрабанду эту мы глаза закрывали.